большое спасение дяди Федора начало. Обычно в Простоквашино у дяди Федора постоянно звонил телефон. Это мама и папа все время спрашивали, как здоровье у него и что ему привезти. И сегодня мама тоже позвонила. «Мой мальчик, как у тебя дела?» «Дела у меня хорошо», — ответил дядя Федор. «Температура у меня нормальная, и вырос я на 1 сантиметр». «А что ты делаешь?» «Сижу вот, читаю Брэма про слонов». «А что тебе привезти?» — спросила мама. «Книжки про американские машины и самолеты, и про флаги разных стран, и еще жевательные резинки, несколько пачек. Она для зубов полезная». Тут в разговор папа вмешался. «А где Шарик с Матроскиным? Что-то я не слышу, как Шарик на Матроскина воспитательно рычит, а Матроскин его дружественно из дома выталкивает». «Они за грибами пошли, — говорит дядя Федор, — еще с утра сегодня пошли». «А что? У вас уже грибы появились, — говорит папа. Тогда я к вам завтра же с утра приеду. Я страсть как грибы люблю собирать». И они еще долго-долго так разговаривали. А Матроскин, Печкин и Шарик в это время уже 2 часа, как по лесу ходили, с комарами сражались. Самое трудное было этот коварный гриб-африканец найти. Потому что время для грибов еще не очень подошло. То есть, нет, извините, время-то уже подошло, но только вот для плохих грибов, для поганок, мухоморов, дедушкиных табаков и всяких там африканцев. Просто нашим спасателям не везло. Печкин, кот Матроскин и Шарик с корзинками весь лес обыскали. Наконец Матроскин закричал: «Вот он!» Печкин свою колдовательную книгу из-за пазухи достал. Тряпицу развернул, посмотрел на картинку, понюхал ее и сказал: «Точно! Пошли домой целебную картошку с грибами делать». «Послушайте, — спросил Шарик, — как же мы дядю Федора этой отвораживающей гадостью накормим? Принесем ему в тарелочке и скажем: дядя Федор, поешь этой тухлятинки перед сном?» Кот Матроскин задумался. «А мы скажем вот что, что у нашего почтальона Печкина день рождения, и что он свою любимую еду для гостей приготовил. Дяде Федору отказаться будет неудобно. Все. Он мне еще и подарок принесет», — гордо сказал Печкин. «Ну, подарок-то этот не будет считаться, — проворчал Матроскин. — Мы его обратно унесем». «Как же! — про себя подумал Печкин. — Я вам тоже гриба попробовать дам. Вы про подарок-то и забудете». Тут почтальон Печкин свою печку затопил и стал всякие травы доставать сопроводительные: дурман-траву, зверобой, крапиву и картошку молодую. Матроскин говорит: «Вообще-то хорошо бы это отворотное средство испытать на ком-нибудь, проверить его действие, ну, прежде чем дяде Федору давать». «А на ком?» — спрашивает наивный Шарик. Матроскин, так глядя в потолок, отвечает: «Ну, обычно-то всякие медицинские лекарства, прежде чем людям давать, сначала на собаках проверяют». «Чего?» — закричал пес. «А на кошках не проверяют?» «А на кошках не проверяют», — говорит Матроскин. «А почему?» «Потому что кошки царапаются». «Вот что, товарищи, друзья, животные, прекратите ссориться. Вы должны работать дружно, в сговоре», — говорит Печкин. На этом они сошлись и решили испытание не проводить. Вечером дядя Федор заметил, что Матроскин что-то больно красиво наряжается. Он матроску свою самую любимую выгладил, бескозырку чернилами подкрасил и весь вечер песню распевал. Когда я на пусть служил ямщиком, был молод, именно я силенку, и крепко же, братцы, в селении одном любила я в те поры сгущенку. А Шарик все время перед зеркалом крутился, все себе блох из хвоста выкусывал и тоже напевал. Я моряк красивый сам собою, не троду 20 лет, полюби меня всей душою, что ты скажешь мне в ответ. В чем дело, Матроскин, спрашивает дядь Федор, и куда это вы с Шариком собрались? А как куда, отвечает Матроскин, сегодня у нас всенародный праздник, день почты. И дядя Федор говорит, ну и что? Шарик объясняет, а то в этот день все почтальоны нашей страны родились, значит, и почтальон Печкин тоже родился. Мы к нему на день рождения идем. Ой, сказал дядь Федор, а что же нам ему подарить? Матроскин отвечает, он вообще-то велосипеды любит. Шарик добавляет, и сумки почтовые. Нет, не соглашается дядя Федор. У нас у самих велосипедов нет. Мы вот как сделаем. Мы к нему девочку Катю на праздник позовем. Пусть она портрет ему нарисует. У Матроскина от этой Кати вся шерсть на всех местах дыбом встала. Он вдвое толще получился, но смолчал. А вечером они все вместе к Печкину в дом зашагали. По дороге к девочке Кате зашли. Она взяла кисти, холст и приготовилась портрет рисовать. Печкин гостям обрадовался, чаю накипятил, баранок на стол положил очень много, еще всякое варенье кругом стояло и конфеты. Отдельно в углу на печке под крышкой специальное блюдо для почетных гостей вкусно пахло картошкой. «Дорогой Печкин, — сказали гости, — поздравляем тебя с днем рождения!» А девочка Катя добавила, — сейчас мы все будем чай пить, а вы, Игорь Иванович, сидите и не шевелитесь, я вас буду рисовать. Печкин успел одну баранку схватить, тарелочку с конфетами придвинуть и сел у окошка. А потом вдруг говорит, нет, так неправильно. И так никто не догадается, что я, как говорится, почтальон. При мне сумка должна быть и велосипед. Он быстро сбегал в сарай, прикатил велосипед, надел на себя плащ почтальонский и сумку, и только тогда уселся у окошка. Получилось очень красиво, потому что еще вдобавок к Печкину в окне было много природы с речкой. Дядя Федор говорит, а я сейчас хочу загадку загадать. Она очень к теме относится. Хотите? Конечно, хотим. Вот тогда слушайте. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, это он, это сельский мальчуган! Сказал Шарик. Почему? «Мальчуган!» — удивился дядя Федор. «Зачем ему толстая сумка?» «Как зачем?» — отвечал Шарик. «Макулатуру собирать!» «Да никакой он не мальчуган! Это же специальное поздравительное стихотворение! Слушайте внимательно еще раз!» «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, добрый сельский председатель!» Радостно сказал Шарик. Дядя Федор даже обиделся. Но тут его девочка Катя выручила. Она сказала: это он, добрый сельский почтальон, живет он возле речки. Наш знаменитый Печкин. Очень хорошее поздравительное стихотворение получилось. Портрет Печкина был почти готов. Печкин в плаще и с сумкой сидел на велосипеде около стола с блюдечком чая в руках и смотрел вдаль на природу. Очень был похож на полководца Суворова перед Альпами. Все были довольны портретом, кроме Матроскина. «Вот опять эта Катя высовывается. И так уж дядя Федор с нее глаз не сводит». И кот Матроскин таким ласковым голосом сказал: «Дядя Федор, уже грибы пошли. Мы специально для тебя вот один гриб поджарили. Хочешь попробовать?» «А вы как же?» — спросил дядя Федор. «А мы уже ели». «Ну ладно, — говорит дядя Федор, — давайте ваш гриб». Матроскин ему торжественный гриб принес, и дядя Федор начал его пробовать. «Тьфу ты, — говорит он, — какой-то удивительный гриб». «Почему удивительный? — спрашивает Матроскин. — Да удивительно невкусный. Он мочалку в гуталине напоминает. А что, других грибов в лесу не было?» «Не было, не было, — говорит Матроскин. — Вот один гриб на весь лес вот только и был». Тогда они решили на этом праздник заканчивать, а дядю Федора домой спать повели. Около дома девочки Кати они расстались, договорились завтра с утра новые журналы географические смотреть, которые Катиному папе из Америки пришли. А Матроскин даже загрустил. Вот завтра дядя Федор про Катю забудет. Значит, журнал смотреть не придется, а там, наверное, так много про моря, океаны. Поторопились мы с этим колдовством. И как только они в свой домик пришли, дядя Федор сразу спать захотел. «Что-то у меня кружится, голова. Положите меня спать, а? На эту, на кровать». Кот и пес быстро его раздели, положили на кровать. Дядя Федор попросил: «Матроскин, принеси мне воды попить». «Я Матроскин», — сказал кот. «А давай я принесу», — сказал Шарик и принес воду. «О, пей, дядя Федор». «Спасибо, спасибо тебе, Квадратик». «Я не Квадратик», — обиделся Шарик. «Забыл. Спасибо, Кубик», — сказал дядя Федор и заснул.